Глава 15. Девочки со скрипками. Марина вышла из класса хмурая. Не очень-то приятно получать четверки, особенно после прошлогодних пятерок. В приемной ее встретил гул веселых голосов. Это четвертые, пятые, шестые классы струнного отдела собирались на оркестровые занятия. Тут были скрипачи, виолончелисты, альтисты. Виолончелисты все больше мальчики, а среди скрипачей больше девочек. Так стало в последние годы. Марина слышала, что раньше, до революции, женщин-скрипачей почти не было. У них в школьной библиотеке есть книга, в которой очень смешно, старинным языком, написано о женщинах-музыкантах. Там есть такое обращение к мужчинам-музыкантам. «Оставьте женщинам хоть рояль, ведь у вас есть и виолончель, и чудная скрипка». Это выражение Марина хорошо запомнила, когда Вера читала им вслух. «Чудная скрипка». А теперь вот чудная скрипка в руках у тысячи девочек. И женщины-скрипачки есть уже и в оркестре Большого театра, Марина сама видела, и в Государственном симфоническом, и во всех других. И на международном фестивале одну из премий получила недавно совсем молоденькая грузинская скрипачка. Ее даже зовут очень похоже на Марину. Марине. И в их маленьком школьном оркестре столько девочек-скрипачек. А вот Ася Балабан, высокая девочка с длинной темной косой. Вот Маринина соседка по парте Майя. Вот маленькая Шура из четвертого класса, тоже ученица Алексея Степановича. Вот Светлана Новикова, Люся. А вот и Галя стоит у окна и смотрит куда-то. Марине видно сбоку ее лицо, очень серьезное, со строгими чертами. Ей хочется подойти к Гале и сказать что-нибудь простое, например, «Здравствуй, Галка, что нового?» Но она вспоминает о полученной только что четверке, и ей вдруг делается обидно, ведь Галя получает одни пятерки. Марина гордо отворачивается и идет в зал. Она не видит, что Галя обернулась, и внимательно и грустно смотрит ей вслед.